Глава 26. Чрезвычайное положение. «Дирк, ты где там?» Услышал я из ванной крик Юркина. «Здесь я! Домываюсь! А что случилось?» «Срочные новости! Наши у пиратов Колумбию отбили!» «Скоро буду!» – пообещал я другу, быстро смывая пену от геля для душа с тела. Через пару минут я уже входил в нашу комнату. Было очень интересно, чем закончилась попытка отбить вторую захваченную пиратами систему, а то как вчера прошло сообщение о начале операции, и на этом молчок. Потери. Из 211 пилотов высшего уровня в живых осталось всего 38. Половина из них – это бойцы, пошедшие на штурм столицы Христофтиса. Основные потери гильдии понесли от установленных пиратами на орбите планеты охранных станций промышленных объектов класса «Защитная крепость». На голом экране замелькали кадры, очевидно взятые из памяти одного из эвуров. Как армада гильдейцев высшего уровня приближается к сине-зеленой планете. Затем навстречу бойцам вылетает огромная россыпь ракет, а рядом начинают взрываться или просто выходить из общего строя из-за повреждений пушками Гаусса товарищи кинооператора. Картинка с другого ракурса, на которой видно, что сквозь защитный заслон сумело прорваться не больше десятой части эвуров. Остальные были либо уничтожены, либо, сумев избежать гибели, поспешно выходили из боестолкновения. Несмотря на это, нашим доблестным защитникам удалось захватить контроль над зданием управления межсистемными вратами и создать с их помощью безопасный прокол в центральные миры, откуда было переброшено подкрепление в виде трех тяжелых межсистемных транспортников и 10 военных кораблей легкого класса. С их помощью остатки оборонительного заслона из охранных кораблей были уничтожены, и космическое пространство в системе вернулось под контроль глобального правительства. Сейчас идет взятие под полный контроль всех значимых городов обеих заселенных планет системы и выявление и зачистка баз пиратов. Наиболее отличились в этой операции следующие пилоты: Лориан Марье, Филипп Коготов, Теодор Блэкмор, Джордж Мореев. «Надо же!» – удивился я. И отец Ари засветился. «Я, конечно, рад, что он жив, но не ожидал». «Чего?» – скосился на меня Юрген, когда я замолчал и покрутил головой. «Что он в первых рядах идти будет?» – признался я. «А что в этом такого?» – не понял друг. «Он же Ариста. Без участия в боях этот титул быстро потерять можно. Или ты считаешь, что мы за спинами у других отсиживаемся?» «Да нет, просто он же вроде командир. Должен командовать, а не лезть вперед», — пояснил я свою мысль. «Ты видел, какие там фамилии мелькали из принявших участие в операции?» — хмыкнул Юрген. «По сравнению с тем же Мавроди, Блэкмор не более чем середнячок». «Хм...» — задумался друг, подбирая сравнение. «Это примерно то же самое, что Мурат и ты. Мурат в своем звене неприкасаемый авторитет, но при большой операции и твоем командовании становится почти в один ряд со всеми бойцами». «Понял. Кстати, не слышал, когда караван на Кратос ближайший будет организован?» «Через пару недель. Он же раз в месяц. А мы здесь чуть больше недели тусуемся. Это, и так как я слышал, Пирелли и другие члены нашего парламента суетятся, чтобы побыстрее топливо добыть для вывоза скопившейся на складах продукции. А то сколько она не вывозилась уже из-за пиратов». «Ясно. Спасибо. Ариану не видел?» Девчонка обнаружилась в своей комнате, бурно разговаривая со своей мамой по коммуникатору. Естественно, обсуждая последние новости. Я ей мешать не стал, вместо этого решив пойти позавтракать и прикинуть наши планы на внезапно образовавшееся свободное время. Грубо говоря, чем бы заняться в эти пару недель, пока ждем караван? Старательно пережевывая жареное мясо, оказавшееся неожиданно жестким, и запивая его яблочным соком, я прикидывал наши ближайшие планы. Эвуры мы выиграли, что жирный плюс. Свою независимость отстояли. Пока что лишь частично. Посмотрим, что будет по возвращению на Кратос. Рутгер нас в покое не оставит, он это ясно дал понять. Но это дела будущего. А что нам нужно в ближайшей перспективе? Как ни странно, учеба. Систему глобального контроля гильдии никто не отменял, а по ней управлять эвуром может только пилот, набравший минимум на тесте индекса развития не меньше 2000 баллов. И то, 2000 ИР позволят нам просто владеть выигранными ивурами, а ведь ими еще нужно учиться управлять. Эх, как вспомню освоение того же Исура, так вздрогну. Особенно вздрагивает все тело, так как помнит вмешательство симбиота в процесс обучения. Это чувство, когда выполнил упражнение правильно, а потом по всем мышцам проходит судорога, вызванная симбой, чтобы ускорить запоминание последовательности движений. Бррр. Кстати, а ведь из-за повреждений, вроде симбиот говорил, что не сможет меня обучать управлению ивуром. Это так? А ну-ка, поведай, Симба, мне все о себе. Целостность симбиота номер 002307 восстановлена на 87%. До полного восстановления 13 дней. Внимание, наблюдается ускорение восстановления симбиота. Расчет может быть некорректен. Функционал временной передачи контроля над телом пользователя недоступен. Функционал откроется при восстановлении симбиота номер 002307 до 90% целостности. Доступные функции. Анализ событий на основе знаний пользователя. Выражается в процентах. Просмотр памяти пользователя с возможностью 100% воспроизведения. Оперирование с памятью пользователя. Удаление, в скобочках частичное или полное. Блокирование, в скобочках частичное или полное. Искажение. Внимание, все операции с памятью возможны только с согласия пользователя или по его прямому указанию. Боевой режим. Расчет оптимальной траектории движения пользователя в боевой обстановке. Расчет векторов движения противника. Прогнозирование развития боя и создание шаблонов действия в бою на основе полученного ранее опыта. Встроенные возможности. Обучение пилотирования экзоскелетом начального уровня. Обучение пилотирования экзоскелетом среднего уровня. Обучение пилотирования экзоскелетом высшего уровня. В скобочках. Программа не активирована. Ее наличие подтверждено. А в прошлый раз подтверждения о наличии программы обучения ивурам не было. Но радует, что она все же есть, хоть пока и не активна. «Уф, что сегодня есть в меню?» Прервала мои размышления Ари, плюхнувшись за столик на соседнее кресло. «Мясо не заказывай, жесткое», — тут же предупредил я ее. «Остальное не пробовал». «Ага». Уткнувшись в высветившееся после нажатия на кнопку, встроенную в стол панель меню, кивнула девчонка. Быстро просмотрев его, она в пару касаний набрала заказ и обратила свое внимание на меня. «Как там твой отец?» «Жив и здоров», — широко улыбнулась Ария. «Даже вроде не ранен». Тут ее лицо нахмурилось. «А вот Гвору не повезло». «Гвор — это официальный начальник твоего отца?» Напряг я память. «Да, он глава гильдии. От пегасов всего трое пилотов было заявлено. Отец и Рокот были включены в штурмующую группу, а Гвор среди пилотов прикрытия работал. В первой волне шел. Фактически все, кто шел первым, первыми и погибли. Повезло только немногим из второй волны. А вот у штурмовиков все наоборот получилось. Первую волну ПКО Христовсиса прозевала, зато на второй отыгралась. Папе повезло, что он с Рокотом в первой волне шел. Он же первым в здание управления врат попал. Поэтому его выделили. Я допил сок и отставил пустой поднос от себя, нажав на кнопку вызова официанта. «Да, он говорит, что не раньше, чем через пару дней сможет вернуться. До этого момента временным управляющим осталась Оливия». «Ого! Она уже в таких больших чинах?» – удивился я. «Гвор мертв. Рокот и папа далеко. Механиков никто ставить во главе бойцов не будет». А Оливия звеном Исуров управляет, и вроде даже у нее есть опыт руководства сразу всеми Исурами гильдии. Уж и не знаю, где она его получила, но по части них она заместитель Гвора. «Рад за нее», — искренне ответил я. «А ты ей завидуешь?» Заметил я, как светились глаза Арианы, когда она рассказывала о достижениях Оливии. «Есть немного», — смутилась девчонка. «Но ты мне лучше скажи, что мы делать будем?» Тут же перевела тему она. «Учиться!» «А?» И лицо у нее такое обескураженное в этот момент было, что я еле удержался, чтобы не захохотать. Тут подошел официант, и я поспешил отвлечься на него. Тот забрал мой поднос, принеся при этом заказ Арии, и, получив от меня расчет сразу за оба заказа, удалился. «Ты шутишь?» – отошла от удивления Ария. «Какая учеба? Мы только что такую битву выиграли. Я думала, мы ее отметим. Развлечемся, пока время есть. А то я тебя успела узнать. Припряжешь работать, как только вернемся. Да и здесь столько мест мы еще не обошли. Ты же не думаешь, что развлечения моей родины оканчиваются одними гонками на дельфинах?» «Ну...» – протянул я, понимая, что в чем-то девчонка права. «Отдых – это, конечно, хорошо, но мы ведь вроде уже отметили победу. А просто так отдыхать? Так у нас еще 2 недели есть до вылета каравана». «Всего 2 недели», – горячо возразила Ария. «До этого даже на простые экскурсии не хватит. Короче, учеба потом, развлечения сейчас». «Мне бы неплохо сдать тест ИР, чтобы и вуры никто не забрал», – тактично намекнул я на свое нежелание менять так резко свои планы. «И Юргену тоже надо это сделать, а к ним еще подготовиться необходимо». «Никуда ваши ивуры от нас не денутся», – отмела возражение Арии, взявшись за вилку и придвинув тарелку со спагетти поближе к себе. «Короче, минимум до возвращения папы празднуем, и нашу победу, и то, что он выжил. Ты против?» И так подозрительно-подозрительно на меня глянула, еще и будто вилкой прицелившись мне в лоб. «Ладно», – капитулировал я под этим напором. «Убедила». «А то ж», – хмыкнула довольно девчонка и принялась за еду. «В конце концов, она права. Работы нам предстоит еще огромное количество, а вот когда мы в следующий раз Остров Свободы посетим, никто не знает». Когда подтянулись остальные ребята, сообщил им радостную весть. 2 дня отдыха на их усмотрение. Главное условие – не влипать ни в какие неприятности и помнить, что здесь есть как минимум 1 человек, который нам не только может, но и, вероятно, хочет их устроить. Это я о Рутгере, если кто не понял. Те покивали, после чего Джесси тут же взяла в оборот Виктора, пообещав тому показать самые замечательные места планеты. Взгляд у нее при этом был такой многообещающий, что мне показалось, эти места будут обязательно иметь, если не кровать, то возможность принять горизонтальное положение. Парень тоже от таких перспектив сглотнул, но мужественно согласился, позволив девушке увести себя. Юрген, увидев такое дело и посмотрев на нас с Арианой, взял самоотвод, сказав, что найдет себе занятие сам, и пожелав нам отлично провести время. Я ему напоследок, вставая из-за стола, озвучил планы на учебу, как только закончится наш внезапный отпуск. Сам я за то, чтобы пройти тест на ИР, не особо волновался. Главное – прочитать спецлитературу, и на самом экзамене симбиот поможет. 100% память и возможность рассчитать все, что угодно с компьютерной скоростью просто не дадут мне шанса не сдать. Чего не скажешь о друге. Вот уж кому придется попотеть над учебниками. Отдохнуть нам удалось лишь день, а потом наши планы были в корне разрушены новым постановлением глобального правительства. Я в этот момент сидел в массажном кресле и, блаженно закрыв глаза, слышал тихо льющиеся в уши спокойную музыку. В соседнем кресле блаженствовала Ариана. Умное устройство своими кулачками проходило вдоль поясницы медленной волной. Но все это прекратилось, когда мой коммуникатор завибрировал на журнальном столике, где лежали и другие наши личные вещи, которые могли помешать сеансу массажа. Звонил Юрген. От отдыха он не отказался, но серьезно урезал общее время для себя, лишь половину дня уделяя расслаблению, а первую половину посвящая учебникам по управлению ивура в космическом пространстве. Вынужденно покинув кресло, я недовольно посмотрел на экран устройства. «Алло! Что произошло, что ты даже книги свои забросил?» «Жопа!» – коротко и непонятно ответил друг. Причувствуя 5-й точкой скорые неприятности, я взял коммуникатор в руки и перевел его с громкой связи в тихий режим. «А теперь подробно и без отвлечений на эмоции!» «Операция по захвату системы Колумбия признана провальной, несмотря на конечный результат. Бронтис Пирс лишен должности представителя гильдии в Центральном парламенте. На его место поставили Георга Мавроди». «Он же командовал операцией!» – не понял я. «Как Пирс на него все шишки не списал?» «Не знаю. Да и это и не важно. Главное, Мавроди убедил парламент, что высокие потери, понесенные при захвате Колумбии, вина Пирса. И? Нас-то их разборки как касаются? Если дослушаешь, то поймешь. Короче. Поняв, что я последовал его просьбе, продолжил Юрген. Мавроди пообещал парламенту взять Харон через неделю с минимальными потерями. Но для этого ему нужны все ивуры, что есть у гильдий. Нас ограбить хотят? Не выдержал я и все же перебил друга. На каких основаниях? Переписывать систему ГКГ будут? Это же до хрена времени и сил понадобится. Да слушай. Терпеливо вздохнул Юрген. Нет, грабить нас никто не будет, если мы сами клювом не прощелкаем. Все проще. В бой через неделю пойдут все владельцы ивуров под единым командованием. Абсолютно все, без исключений. Даже вчерашние новички. Как мы? Прошептал я, понимая, в какую жопу мы из-за этого решения попали. Именно. Ну и это еще не все. Если у гильдии есть право на использование ивура, но она этим правом по какой-то причине не пользуется или не может воспользоваться, то право переходит к другой гильдии, у которой никаких проблем выставить бойца высшего уровня нет. Вот как нас могут ограбить. Понял я слова друга про прощелкать клювом. Да. Так что нам нужно в ближайшее время сдавать тест и получать право на пилотирование. А если хотим попробовать выжить, то и потренироваться за оставшееся время пилотированию стоит. «Отдых отменяется», — скрипнул я зубами. Подошедшая Ариана на этих словах с тревогой посмотрела на меня. «Ага. Ты как? Успеешь сдать? Сможешь?» «За меня не волнуйся. Сам как?» «Ну, не зря читаю эту муть». Невесело хохотнул Юрген. «Но, думаю, сдам». «Тогда я сейчас выезжаю к тебе». «Что с остальными ребятами? Будем их отвлекать от отдыха?» «Там только пилоты и вуров потребуются». «Судя по чрезвычайному решению парламента, да». «Тогда пускай дальше отдыхают». Завершив разговор, я попытался успокоить Арии и предложил ей остаться, чтобы закончить массаж. Но та отпускать меня одного никуда не захотела, и в гостиницу мы двинулись вдвоем. Когда приехал в гостиницу, первым делом я подробно ознакомился с тем решением, что принял Центральный парламент государства. По нему выходило, что во всей подконтрольной галактике объявляется чрезвычайное положение, в скобочках. Только так можно мобилизовать всех пилотов и вуров, не нарушая положение СГКГ. А в системе Харон, которая, несмотря на захват, все еще считается частью государства, военная. Военное положение в пиратской системе необходимо для того, чтобы послать туда не только лишевуры, но и нормальные корабли с тяжелым вооружением на борту, минуя межсистемные врата. Такие, как тяжелые межсистемные транспортники и военные корабли. Если верить отчету парламента, пока лишь легкого класса. И то, и другое будет прыгать в систему по маяку, из-за чего риск потерять их, конечно, повышается, и сильно. Но без них захват вообще невозможен. Это четко показал штурм Христофсиса. Что толку, что при переходе в систему даже таким опасным способом погибло всего 7 пилотов? Если бы у пиратов было на орбите планеты больше охранных кораблей, и те выставили их двумя стенами, то ни о каком успешном десантировании на столицу и дальнейшему захвату здания управления вратами и речи бы не шло. Зато, когда врата перешли под контроль гильдий и в системы прибыли те самые транспортники, проблема потрепанных, но еще вполне работоспособных охранных кораблей была решена. «Ну что ж», — подвел я черту под этими событиями. «Будем готовиться».